Глава третья. Мы не разделяем чужих взглядов и не признаем иных методов. Нас не волнует мнение несогласных. Мы – храм истины, на нашей стороне правда. Ирин Тис, настоятель храма истины. Через полчаса мы подошли к храму. Величественная постройка с куполообразной крышей заслоняла собой луну. Высокие изящные колонны, мраморный пол, древние скульптуры. Вместо фонарей – чаши с огнем. «Как же это похоже на храм истины!» – скептически размышлял я. Тарен с интересом разглядывал огромные серебряные весы, установленные на пьедестале. Широко раскрыв рот, он вел себя как ребенок, впервые оказавшийся в музее. Каждая деталь здесь должна была напоминать о строгости и правде. На деле же все было излишне помпезно. Измарберг и Ерин Тис – противоположности, давние враги, чья война не угасает ни на минуту. Для меня остается загадкой, как никто еще не поднял восстание. Храм истины и магическая разведка осуждают методы друг друга, не умеют договариваться и вряд ли когда-либо захотят это сделать. «Снобы!» — вдруг прозвучало позади меня. Обернувшись, я увидел Тарена, который яростно вытирал кончиком балахона накопившуюся пыль на серебряных весах, гордости правдолюбцев. «Прости, что?» – непонимающе переспросил я. «Снобы, говорю», – хмуро повторил Тарен, – «строят из себя таких правильных, а сами весы уже 100 лет не чистили. Такая вещь и такое отношение». Сын вождя недовольно покачал головой. На секунду я отчетливо представил Тарена в парадном одеянии настоятеля храма и не смог сдержать смешка. Настроение улучшилось, и я быстрым шагом направился ко входу. Дорогу преградили 2 стража. Их синие балахоны означали, что магия воды дается им особенно легко. Объяснив цель визита, я с уверенностью зашел внутрь. Обстановка напоминала по меньшей мере дворцовую библиотеку. Насколько же сильно это место отличается от штаба нашей магической разведки? Не то с гордостью, не то с сожалением, подумал я. Яркие кристаллы светились желтым, почти солнечным светом. Книжные полки высились до потолка, а усланные коврами лестницы уходили куда-то еще выше. Туда-сюда сновали исследователи, одетые в просторные желтые рясы, цвет элитных ученых, способных, по их же словам, раскрыть любую тайну. Ну что ж, сейчас проверим, так ли это. И я не смог сдержать самоуверенной ухмылки, под которой привык прятать смущение. Остановив одного из ученых, я попытался уточнить, где находится настоятель. Тот лишь что-то пробурчал, указав вверх, и побежал по своим делам. Я поднялся на 2-й этаж. Снующие внизу исследователи напоминали трудолюбивых муравьев. Желтые рясы мелькали с такой скоростью, что у меня закружилась голова. То и дело слышались отголоски ученых разговоров. «Вы знаете, уважаемый, что наш мир напоминает маятник?» «Не могу не согласиться, коллега. Как вам мое новое одеяние?» Я едва не рассмеялся. Ведь даже вежливый смешок в этих стенах превратился бы в хохот, эхом раскатившийся по всему зданию. Все бы тут же затихли, состроили обиженные гримасы и удивленно посмотрели на меня. К счастью, я не допустил такой оплошности. Оглядевшись, я увидел узкую дверь, возле которой стоял пожилой дворецкий. Я представился. Старик, понимающе кивнул, приоткрыл дверь и исчез. Через пару секунд он вернулся и жестом предложил войти. Дверь кабинета беззвучно закрылась, и я очутился в темноте. Глаза не сразу привыкли к мраку. После яркого света желтых кристаллов было непривычно вдруг погрузиться в бархатную тьму. Звуки исчезли. Внимательно глядя под ноги, я медленно шел вперед. Казалось, еще секунда, одно неосторожное движение, и я, отчаянно вопя, полечу вниз, в неизвестность. Наконец, впереди я смог разглядеть какое-то белое пятно. Согнувшись в три погибели и выставив вперед руки, словно гроль, только что вышедший из могилы, я осторожно плелся на свет. В моем понимании, лучше идти наугад, чем стоять на месте в ожидании неизвестно чего. Успев удивиться тому, с какой скоростью старый дворецкий проделал весь этот путь, я вдруг различил чей-то силуэт. Лишь бы не привидение, которому скармливают неугодных гостей. Улыбнувшись своим мыслям, я уже уверенней направился к свету. «В тебе недостаточно истины», – произнес женский голос, когда я приблизился к белой фигуре. Эта фраза была произнесена таким тоном, что мне стало не по себе. Я словно вернулся в годы обучения в магической академии, когда, стоя перед кафедрой магистра, не мог связать двух слов. Прозвучавший голос был холодным и властным. «Эрин Тис», — предположил я, безуспешно вглядываясь в белый силуэт. «Угадал», — ответили с насмешкой. В ту же секунду меня ослепила яркая вспышка. Кажется, не успея я зажмуриться, я бы не только ослеп, меня не стало бы вовсе. Свет, струящийся от горящей белым пламенем сферы, пронизывал меня насквозь. «Еще немного, и я растворюсь в таком сиянии», — всерьез подумал я. «Все-таки любят здесь подобные штуки». «Рад знакомству, настоятель храма истины», — уже вслух произнес я. Не зная, что принято делать в случае, когда слепящий шар чистой энергии заслоняет от тебя собеседника, и я не придумал ничего лучше, чем преклонить колено и смущенно опустить голову. «Ты бы еще руку поцеловал», — засмеялась Эрин Тис. «Совсем никаких манер в вашей магической разведке». «Прошу прощения», — без тени иронии отозвался я. «Я плохо разбираюсь в правилах этикета, касающихся высших магов». Поднявшись с колен, я решился взглянуть на обладательницу белой сферы. Эрин Тис я никогда не видел, лишь слышал множество историй, и то рассказы эти чаще касались не самого настоятеля, а храма истины. Вопреки моим ожиданиям, Эрин Тис была молода. Ее длинные черные волосы доходили до плеч. В ярко-зеленых глазах скрывалась насмешка надо мной и всем этим миром. Она была относительно высокого роста и... О, сияние серебряных звезд! На ней был самый что ни на есть настоящий белый балахон, символ могущественной светлой магии. «Прошу тебя, не употребляй при мне термин «маг», — вывела меня из размышлений Эрин Тис. «В храме истины ты не найдешь ни одного мага. Все мы здесь чародеи, а наше колдовство — чары». «Понимаю», — протянул я, — хотя на самом деле никогда не слышал о разнице между этими понятиями. «Как вас зовут, господин из магической разведки?» Придав лицу серьезное выражение, спросила чародейка. Неожиданный переход на деловой тон меня даже не удивил. «Рис Хэной, старший детектив», – на всякий случай добавил я. В нашей разведке я занимал неплохое положение. Не слишком высокое для мага, но предел для детектива. «Очень хорошо, детектив», – с улыбкой кивнула Эрин. «Честно говоря, я сначала подумала, что передо мной плохонький боевой чародей». Все это говорилось с неприкрытой иронией. Я понял, что настоятель храма читает мои мысли. Редкий дар. С таким навыком определять правду, несомненно, проще. «Мне лестно», — слегка покраснев, ответил я. «Однако время не ждет. Я по делу, как вы могли догадаться». «Я слушаю вас, детектив». Снова стала серьезной Эрин Тис. Глаза ее азартно блестели, словно она приготовилась услышать какой-то секрет или, по меньшей мере, хорошую новость. Я в подробностях пересказал все, что знал о трагедии в библиотеке. Зеленые глаза настоятеля храма, еще минуту назад полные задорной искры, заметно погрустнели. В воздухе повисло неловкое, звенящее молчание. Эрин Тис растерянно покачала головой, словно отгоняя дурные мысли. «Такого я на своем веку еще не слышала», — честно призналась она. «У меня есть догадки на этот счет, но это пока ничего не значит». Чародейка говорила рассеянно, будто объясняя ситуацию кому-то другому. Наконец ее взгляд остановился на мне. «Я встречусь с господином Берком и советом. Мне бы хотелось взглянуть на меч судьи». Кивнув, я поспешно попрощался и направился к двери. Мой нос почувствовал едва ощутимый запах замерзших роз. Верный спутник непонимания и замешательства. Впервые у истины не было точного ответа. Уже когда я прикоснулся к дверной ручке, украшенной изображением весов, Эрин Тис проговорила вслед. «Рис, я была не права. В тебе гораздо больше истины, чем в ком-либо». А потом едва слышно добавила. «Не у каждого получается дойти до моего стола». Промолчав, я с силой дернул дверную ручку.